Вопрос номер 18. Отдать ребенка. Не отдавать ребенка. Джейн, а если я соглашусь, то у нас будет другой ребенок? Я даю тебе слово. Он пользуется моим колебанием. Это будет правильное решение не только для нас, Джейн, для Тоби тоже. Такому ребенку лучше сразу попасть к приемным родителям, чем расти без отца. У него есть отец. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ему нужны родители, которые примут его таким, какой он есть, а не такие, которые при каждом взгляде на него будут горевать по ребенку, который мог бы быть. Ты прав. Тихо говорю я, ему действительно это нужно. Я думаю о доме один по Фолгейт-стрит, о чувстве принадлежности и покоя, которые я так испытываю. А потом я смотрю на Тоби, думаю о том, что будет. Мать-одиночка, растящая ребенка-инвалида, бьющаяся системой за нужную ему помощь. Жизнь, состоящая из кавардака, бедлама и компромиссов. Или шанс попробовать еще раз ради чего-то лучшего, более красивого, ради другой Изабель. У Тоби на плече немного срыгнутого молока. Я осторожно стираю его. Вот как не бывало. Я принимаю решение. Я возьму от Эдварда все, что могу. А потом позволю всем участникам этой драмы уйти в историю. Эмми, Мэтьюс и мужчинам, любившим ее, одержимым ею. Нам они теперь не важны. Но однажды, когда Тоби подрастет, я сниму с полки хранящуюся там обувную коробку, и снова расскажу ему историю его сестры, Изабель Маргарет Кавендиш, его предшественницы.